вами святых апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Аристовула. Святой Стахий был поставлен епископом Византии, святым апостолом Андреем. Вместе с ним святой Стахий воздвиг в Аргирополе церковь, собрав здесь много верных, он поучал их заповедям Христовым. Так трудился он целых 16 лет, и после таких подвигов предал Господу свою душу. Тот же апостол Андрей рукоположил в сан епископа Амплия и Урвана. Амплия в Диосполе, Урвана в Македонии. Они ревностно проповедовали учение Христово и сокрушили много идольских капищ. Этим они вооружили против себя еленов и иудеев. Эти враги веры Христовой предали мучениям святых мучеников, которые удостоились получить неувидаемые венцы. Наркис, Апелий и Аристовул также проповедовали Христово Евангелие. Наркис в Афинах, Апелий в Ираклии, Аристовул в Британии. Эти святые мужи после многих трудов и подвигов предали свои души Господу.